предпочитала рожать в Англии, а не в Югославии. Сама мысль о встрече с семейным гением внушала мне благоговение. Должна, однако, признать, что он оказался куда симпатичнее, чем я предполагала. Маленького роста, коренастый, типичный Даррелл с дарреловским юмором и обаянием, но с более изысканными манерами. Он и Ева отнеслись ко мне весьма радушно, и Ларри был очень озабочен тем, что Джерри никак не может найти работу. «Почему бы тебе не написать книгу про эти твои ужасные путешествия и не заработать на этом? Англичане обожают истории про пушистых зверьков и про джунгли. Нет ничего проще. Ты располагаешь подходящим материалом и возможностями». Джерри явно не был настроен обсуждать этот вопрос, однако он чувствовал, что я сверлю его взглядом. Может быть, я и впрямь мог бы написать книгу о моих трех путешествиях? Но мне страшно подумать, что из этого выйдет. Дружище, ты что, серьезно говоришь о том, чтобы посвятить трем путешествиям одну книгу? Ужаснулся Ларри. Ты с ума сошел? Уверен, каждого путешествия хватит на отдельную книгу. Прости, Ларри. Но я не могу с тобой согласиться. Ты забываешь, у меня в этом деле нет никакого опыта. Одно дело ты. Тебе нравится это занятие. И ты уже не один год пишешь книги, а для меня даже письма писать — великий труд. Спроси маму, много ли писем я писал ей, когда путешествовал. Это совсем разные вещи. Как бы то ни было, почему бы тебе не попробовать? Я готов прочесть несколько первых глав и сказать свое мнение, хотя я не очень-то разбираюсь в книгах про животных. А еще я охотно свяжу тебя с моим издательством «Faber and Faber». И послушай мой совет. Не связывайся с литературными агентами. Они только обманут тебя, наживутся на тебе и присвоят себе все заслуги, когда твои книги станут пользоваться успехом. Было совершенно очевидно, что Джерри не спешит воспользоваться разумными, благими советами брата. Но я продолжала настаивать, чтобы он сделал хотя бы попытку. Несколько дней спустя мы услышали по радио чей-то нудный рассказ о жизни в Западной Африке. Глядя на стонущего от негодования Даррелла, я сказала: «Если тебе кажется, что ты мог бы сделать это лучше, почему бы не предложить BBC свой рассказ о Западной Африке?» «Так ведь это не то, о чем говорит Ларри». «Конечно. Но пусть это будет стартом, и ты хоть что-то заработаешь», — не сдавалась я. «И вообще, что я такого могу написать для радио?» Я разозлилась. «Знаешь, Джерри, не будь таким малодушным. Сделай хотя бы одну попытку. С каким удовольствием я часами слушаю твои рассказы про африканцев и про зверей, которых ты ловил. Попробуй поделиться своими наблюдениями с радиослушателями. Ну, обещай мне. Все лучше, чем просто сидеть тут и тухнуть». Несколько дней мы не возвращались к этой теме. Потом я услышала, как Джерри спрашивает Марго, не может ли кто-нибудь из ее друзей одолжить ему пишущую машинку. «У Джека, помню, есть старая машинка. Спроси его, когда появится», — ответила она. «Если он поймет, что ты надеешься что-то заработать с ее помощью, наверное, не откажет». На Даррелла вдруг что-то нашло. Он решительно не мог ждать, когда появится Джек. Машинка требовалась ему немедленно. Прокат обошелся бы в 30 шиллингов за неделю, у нас не было таких денег, и пришлось расстаться с некоторыми книгами из библиотеки Джерри, среди которых были довольно ценные экземпляры. Эта операция подстегнула Даррелла, и он принялся делать кое-какие заметки о своих африканских путешествиях, выбирая эпизоды, могущие пригодиться для радио. «Нашел», — важно объявил он однажды утром. «Напишу про волосатую лягушку, как я поймал ее. Остается только узнать, сколько слов входит в 15-минутный текст. Наверное, это можно как-то выяснить». Мы знали, что где-то в доме должен быть принадлежавший в прошлом Ларри ежегодник писателя и художника, и, в конце концов, миссис Даррелл обнаружила его среди книг, которые она взяла с собой, перебираясь к Лесли. Заключив себя в стенах нашей комнатушки, Даррелл принялся творить на пробу, и по мере того, как была готова очередная страница «Охоты на волосатую лягушку», Она поступала ко мне.